Потом ему зачем-то морковь потребовалась. Целыми вазами возили, а он только щурился, когда его спрашивали об этом. Но потом... Потом князь заболел, и его почти сразу отвели к князю. Он возился, что-то там делал, и правда получилось так, что князь остался жив, хотя каждому было ясно, что это лишь временно, ведь есть князь так и не может, его, говорят, через трубку кормят. То есть, если бы не Кнебергиш, князь уже умер бы. Люди так и говорили, но потом появились собаки, кто-то стал болтать, что это все из-за наших колдунов, и Кнебергишу дом спалили. Он в ту ночь случайно в тереме ночевал, ну, спасся, значит. А поутру, когда зачинщиков этого прокорма не нашли, и кто-то ему лоб камнем растек, он исчез. Люди знают, что он ушел в пещеры на северных холмах. Он там каждый камень знает, потому что травы там все 15 лет собирал. Так что если его бандиты не нашли, он где-нибудь в пещерах скрывается. Лотар потер подбородок. Вот что, Шуф, собери-ка ты нам большую торбу с такой едой, чтобы долго не портилась. Шуф кивнул и с готовностью вскочил. Через 5 минут все будет готово. Рубас, понимающе, посмотрел на Лотара. «Думаешь, его следует найти? Даже если он ни при чем, кто-то хочет, чтобы мы считали, что он придумал вот это». И Лотар кивнул на лист пергамента перед собой. Глава 10. Как и говорил Рубас, до холмов они дошли раньше, чем на небо выкатили звезды. Шли быстро и без шума. Так уж получилось, что никто им не мешал. Все мародеры куда-то подевались. Лотар, правда, пару раз ощущал на себе чьи-то изучающие взгляды, но издалека, и они исчезали настолько быстро, что не стоило тратить на них внимания. В другой раз Рубас бросился ни с того ни сего в кусты, выхватывая на ходу меч. Но это оказалась одичавшая свинья, шустрая, мускулистая, со странно потемневшей шкурой, которая с визгом кинулась от Рубаса под кусты орешника. Когда Сухмед хотел было сострить по этому случаю, Лотар на него внутренне зашипел, и он только прошептал. «Кто бы мог подумать, что свиньи любят загорать?» Рубас, засовывая меч в ножны, с опаской покосился на восточника. Ему показалось странным, что никто не поднимает его насмех. «Наши свиньи, по-моему, только этим и занимаются». Холмы были изрезаны оврагами и так часто иссечены шахтами, что Лотар только головой закрутил от досады. В этих лабиринтах можно было проваландаться не одну неделю, а желающего спрятаться человека так и не найти. «Откуда у вас такое кружево?» – спросил Сухмед, пытаясь внутренним видением определить, где кончаются катакомбы. «Половина города и те фермы, что побогаче, построены из ракушечника», — ответил Рубас. «А добывали его только тут и давно, в самой закладке города. Вот и получилось», — он обвел рукой почти пол горизонта. «А я-то гадал, почему местные мародеры не могут отыскать Небергиша?» «Да тут не то, что мародеры. Тут я не справлюсь», — заметил Сухмед. «Нет», — сказал Лотар рассеянно. «Он им зачем-то нужен позже, пока они его не решили трогать. Иначе, конечно, нашли бы». «Зачем?» — спросил Рубас. Лотар слабо усмехнулся в темноте. «Скорее всего, чтобы свалить всю вину. Логика тех, кто на этот раз играет против нас, примитивна. Но они не хотят, чтобы их заподозрили в дурном. Вот поэтому такие люди, как Гнебергиш, им и потребуются». Он помолчал. «Ну ладно. Сухмед, внимательно смотри, что творится у нас под ногами. А ты, Рубас, покажи нам все пещеры, которые знаешь. Будем надеяться, что он не забрался слишком глубоко». Рубас провел их сначала к главным катакомбам, но они оказались так загажены следами недавно разбитого тут лагеря мародеров, что Сухмед только нос наморщил. «Ну, он же врач, Рубас, вряд ли он мог бы жить рядом с такой помойкой». Потом им попался лагерь каких-то очень испуганных людей, которые тут же разбежались. Едва Рубас задел ногой хитроумное сигнальное устройство, сделанное из палок, камешков и куска, натянутой как на бубне кожи. Лотар, быстро осмотрев лагерь беглецов, крохотный костерок, разведенный в укромном месте, груда обглоданных костей, среди которых выделялись лошадиные, несколько тряпок, 3 или 4 грозные на вид пики, сделанные из кос. «Вояки!» — буркнул Рубас. «Удрали, а оружие бросили». «Его тут нет», — громко сказал Сухмед. Лотар уже и сам чувствовал, что Кнебергиша тут нет, но Сухмед решил успокоить беглецов. Они бродили далеко за полночь, хотя Рубасу, который почти ничего не видел, приходилось часто помогать на крутых склонах. Он упорно водил их от одного к другому черному провалу по земле, чтобы Сухмед и Лотар могли понять, что здесь происходит. Наконец, когда он почти отчаялся, Лотара вдруг осенило. «Послушай, Рубас, мы не там ищем. Он искал травы, правильно? А тут, где мы бродим, только выжженный чернозем и камни. Подумай, нет ли где-нибудь такого места, где и трав много, и хоть какие-нибудь катакомбы там, пещеры есть». Рубас, уставший от блуждания по темным кручам, сидел на каком-то валуне, пробурчал. Знал бы ты, какой тут травостой каждую весну или осенью. На весь год в любом месте хватит. Нет, не подходит, покрутил головой Лотар. Если верить западным лечебникам, большинство трав нужно собирать в июне-июле. А он, скорее всего, делал так, как его обучили в университете. Следовательно, ну, за 15 лет можно научиться и местными травками лечить, пробурчал Сухмед. Можно. Но, судя по рассказу Шува, он с самого начала действовал умело, не теряя времени на пробы. Это значит, он никогда не испытывал нужды в лекарствах. Так что подумай, Рубас. Нет тут такого места. Я бы сразу вас туда отвел. Это, наверное, горное место, повыше остальных. Там вполне может быть лес, где земля не очень пересыхает. И обязательно должна быть вода, скорее всего, в течение всего лета, проговорил Лотар. Рубас снял шлем, потер затылок и отогнал комаров, которые немедленно собирались вокруг, как только они переставали идти. «И, конечно, там должны быть пещеры от выработки ракушечника», — докончил Сухмед. «Не знаю. Если вы так хорошо все представляете, то оставили бы меня дома. Чем бродить тут как слепой гусь, я бы лучше в трактире Шува...» «Стойте! А ведь есть такое место!» Почти в то же самое мгновение в сознании Лотара ярко, как при вспышке молнии, возникло представление о небольшом, но не пересыхающем водопадике, о трех или четырех густо заросших травами луговинах и не очень глубоких, но аккуратных и надежных пещерках в ракушечнике. «Это милях в четырех отсюда», — обрадовался Рубас. Он уже шагал, широко размахивая руками. «Как я мог забыть?» Чуть больше часа потребовалось Рубасу, чтобы найти водопад. Конечно, после того, как Лотар считал это из сознания Миранца, он мог бы и сам найти нужное место, но с Рубасом было все-таки вернее. Когда они подошли к водопадику, Лотару очень захотелось сбросить одежду и окунуться в небольшой, чуть больше бочки, естественный прудик, но он поборол искушение.